Глава 14. На завтрак снова вяленая рыба из запасов Мишани. Хотелось тушенки, но ее решили поберечь. Я отрывал от горбуши пласты мяса и закидывал в рот. Сосредоточенно жевал пищу и слушал ведьму, которая перебирала книги из библиотеки сестры, а заодно учила меня основам выживания в чистилище. Запомни, ворон, одну простую истину. Если за тобой нет силы, ты никто и звать тебя никак. С тобой не станут считаться и всегда будут рассматривать исключительно как жертву. И это касается всех. Чистилище большое, оно существует с момента сотворения миров и приютило много разных существ. Одни считаются добрыми, а другие злыми. Кто-то сильнее, а кто-то слабее. Некоторые кочуют и постоянно перемещаются с места на место. А есть оседлые, которые держат за собой деревеньки, остроги, горные долины, подземелья, лабиринты, пещеры, развалины городов, острова среди болот и озер, или зачарованные лесные рощи. Все это не важно, а важно то, что им на тебя плевать, и сохранность твоей шкуры местных не интересует. Так что все просто. Если к тебе относятся по-доброму, значит, жди беды или проблем. Скорее всего, тебе готовят ловушку или надеются на пользу, которую ты можешь принести в будущем. Ты человек опытный и должен это понимать. Но напоминания лишним не будет. Я тебя услышал. Следующий пункт. Наверняка ты думаешь о том, чтобы вернуться на Землю. Я права? Да. Отрицать очевидный факт глупо. Мне хотелось бы снова оказаться дома. Забудь об этом. Почему? У тебя нет для этого силы и знаний. Местные жители, я в том числе, помогать тебе в этом не станут. Есть древний зарок, который без особой нужды стараются не нарушать. А ключи-артефакты, которые могут открыть дорожку на Землю, большая редкость и хранятся у самых сильных существ чистилища. Например, у старших в Черноярске. Как думаешь, они вернут тебя на родину? Нет. Ну, наверняка есть те, с кем можно договориться. Они еще хуже старших, гораздо злее и совсем невменяемые. А ты могла бы сделать такой артефакт? В теории – да, на практике – нет. Трудоемкая работа, материалы нужны непростые, и это не мой уровень. Потому и говорю, забудь. Где-то в глубине души можно надеяться, но лучше не растрачивать на это силы. Тебе все ясно, ворон? Ясно. Ну и третий урок. Учись чувствовать пространство вокруг себя и не ленись тратить на это время. Не понимаю, о чем ты говоришь? Все, что вокруг нас, живое. И если принимать природу, улавливать энергетику растений, воды, воздуха, земли и огня, всегда можно получить информацию, которая поможет тебе выжить, спрятаться, обмануть врагов или отыскать пропажу. Ты в чистилище, тут все пропитано магией, и природу еще не убили заводами, фабриками, хищнической добычей полезных насекомых. Здесь можно многому научиться самостоятельно, без докучливых наставников, которые зачастую сами не понимают, что вкладывают в голову ученика. Только надо захотеть. Так что подумай над этим, и когда появится возможность, остановись и послушай, о чем шепчут деревья. Улови плеск воды, движение крота под землей и песню ветра. Сначала это даст отдых и сбросит накопившееся напряжение. Затем ты начнешь различать голоса природы. А далее, если доживешь до этого момента, научишься полностью сливаться с природой. Она замолчала. И, заканчивая трапезу, я вытер жирные ладони чистой тряпицей и сказал: «Благодарю за науку». Ведьма кивнула и выбрала из всей библиотеки 4 книги. «Пожалуй, это самые ценные и нужные экземпляры», – пробормотала она и стала обматывать старые фолианты холстиной. «И что ты будешь делать с этими книгами?» – поинтересовался я. «Читать, конечно». На ее губах появилась улыбка. Она обернулась, и я впервые с момента нашей встречи смог ее нормально разглядеть. Красивая. На вид лет 30. Темно-русые волосы до плеч. Несмотря на серый балахон, ее повседневную одежду, заметно, что фигура стройная, глаза, как у многих ведьм, если верить приключенческим книжкам, зеленого цвета. Нос прямой, кожа гладкая и загорелая. На шее висел амулет, крупный красный рубин в бронзовой оправе. Освещение в землянке Мишани так себе, но все, что хотел увидеть, я увидел. «Чего?» Она заметила мой пристальный изучающий взгляд и вопросительно кивнула. «Ты привлекательная женщина», — ответил я. «Не вздумай влюбиться!» Она поморщилась и отвернулась. «Постараюсь», — я осмотрел землянку и спросил. «Что дальше, Светлана? Какие наши планы?» «Честно говоря, Ворон, я сама не знаю. Есть дела, но все они несрочные. Можно остаться на острове и привести себя в порядок, но уже через пару часов надо ждать незваных гостей из Черноярска. Надо уходить. Соберем вещи и припасы, вооружим тебя и отправимся к Белым развалинам. Это 2 дневных перехода отсюда. Там у меня уютная пещерка. Я займусь своими делами, а ты немного подучишься, освоишься и начнешь фонтанировать идеями. Это всегда так, едва землянин в чистилище освоится, сразу начинает предлагать идеи по изменению мира. Как правило, после этого он погибает или превращается в калеку. Ты мне нужен, поэтому я не дам тебе натворить глупости и уберегу от гибели. Это планы тактические, как любят выражаться военные люди вроде тебя. А стратегические направлены против старших. Пора их приостановить, а то они своими безумными идеями всех нас погубят. Мало того, что сама Черная Пирамида является источником зла, так они еще хотят Землю уничтожить. Вопросы есть? 1 000 000. Давай коротко и по делу, надо собираться. Ты говоришь, что пирамида – источник зла. Что это значит? А то и значит, что если она построена из боли и страданий, то ничего хорошего от такого строения ждать не приходится. Она меняет людей, которые находятся рядом с ней, или делает невосприимчивыми к бедам других людей, равнодушными и тупыми, либо превращает в монстров. Старшие действительно хотят нижние и средние миры соединить? Хотят. Только не соединить, а создать между ними постоянный портал. Зачем? Для обретения большого могущества. Но за счет чего? Ведьма покачала головой и заколебалась, отвечать или нет. Я видел на ее лице сомнение, однако она ответила. Представь себе 2 мира. Нижний и средний. В одном сильные и голодные существа, в другом слабые люди, у которых ничего нет, кроме собственного мяса и души. Между мирами мы. Космогонию представил, и что? Старшие хотят построить между мирами мост и брать с каждого, кто проходит по нему, плату. Вот и прикинь, на что готовы пойти голодные злые духи, и на что готовы пойти за возможность поохотиться на людей. Я тебя понял, Светлана. Злые духи хотят жрать, и у них есть то, что нужно старшим. Верно. А что насчет незваных гостей, которые могут появиться на острове? Как они сюда попадут без лодки? Магию применят? Неужели ты думаешь, что в хранилищах старших нет обычных резиновых лодок? Они богатые, у них все есть. Могут, конечно, и магию использовать, но это трата энергии. Пришлют людей? Скорее всего. Наверное, крепышей, которые охраняют пирамиду. Нет, это ближняя охрана, исполнительная и туповатая. А за нами отправят профессиональных охотников. Старшие за мою голову давно награду назначили. Еще с той поры, как наши дорожки разошлись. А теперь еще ты появился. Одинокий беглец, который не опасен, но каждый побег урона репутации старших. Кстати, Ворон, о чем тебя спрашивали на допросе? Старший интересовался серебряным кинжалом, который я нашел на острове. Знатная вещица. Жаль, что черноярцы у тебя ее отобрали. Такой клинок мог бы пригодиться. Его Мария сделала? Конечно, нет, Светлана махнула рукой. Она была целителем, а не артефактором. Когда мы еще не отыскали остров, этот клинок ее сожитель Аббас в собственном теле притащил. Пошел на охоту, ублюдок, и едва живой на остров приполз. Кто именно его подранил, сказать трудно, но думаю, что он сцепился с подземными жителями. А ты их видела, людей из подземелий? Пару раз. Они сами по себе на контакт с нами не идут, вредные и мерзкие существа. Но людей, похоже, очень отдаленно. Страшные и перекорежены, словно от мутации или кровосмешения. Однако сейчас про них говорить не надо, задавай последний вопрос. Ты сказала, что надо меня вооружить. Разве на острове еще есть тайники? Один. Да и не тайник это, а мусорная свалка. Пойдем, сам все увидишь. Уложив книги в свой рюкзачок рядом с зельями, которые еще ночью забрала из дома, Светлана оставила его в землянке и вышла. Я двинулся за ней, и она, оглянувшись по сторонам, словно что-то вспоминала, уверенно направилась по еле заметной тропинке. Пару раз ведьма сталкивалась с моими нехитрыми ловушками, воткнутыми в грунт острыми колями, и останавливалась. Мне ее предупреждать нужды не было, она сама их находила и шла дальше. Остановились на окраине рощи, в кустарнике, и Светлана указала на большую кучу хвороста. «Разбрасывай ветки!» Я начал раскидывать сушняк и поинтересовался. «А что здесь?» Она задала встречный вопрос. «Ты же понимаешь, что Мишаня и до тебя на остров людей заманивал?» «Понимаю». «А сколько их было, как думаешь?» «Без понятия». Отбрасывая в сторону очередную ветку, я посмотрел на ведьму и пожал плечами. «За последние 10 лет больше 30». «Серьезно?» – протянул я, продолжая работу. «Да, такой вот у меня племяш. Маньяк и энергетический вампир. Он плод противоестественной связи. Уродился бы в папашу, сейчас бы вместе со старшими в Черноярске людей пытал и пирамиду строил, но ему не повезло. Старшие его за своего не признали и даже хотели убить. Он спасся и вернулся к матери, окончательно озлобился на весь белый свет и убил Марию. Однако страх перед старшими, перед людьми с колдовскими способностями и вообще всеми, кто мог оказаться сильнее его, приковал Мишаню к острову. А пища нужна? Не только обычная, но и жизненная энергетика людей. Вот он их к себе и заманивал, а иногда совсем туго приходилось, воровал жертв с земли. В основном детей». «Мерзавец». Подвел я общий итог беседы и заметил под хворостом кусок цветной ткани. «Конечно», — согласилась со мной ведьма. «Однако его нет. Сдох и отправился к своему папаше в Нижний мир. Для нас, точнее для тебя, интерес в другом. Ему одежда и все, что было при жертвах, ни к чему. Телефоны там, игрушки, деньги, оружие, документы и одежда. Почти все это он скидывал в яму. Уверена, что здесь мы отыщем несколько пистолетов и ружей. Мне эти пушки ни к чему, а тебе пригодятся». «Посмотрим». Я дернул за ткань. Земля и опавшая с кустов листва слетели, и мы обнаружили мусорную свалку Мишани. Все было сброшено в кучу. Естественно, ткань оцерела и пропрела. Однако ведьма сказала, что в груди полусгнившего хлама может оказаться оружие, и смысл в ее словах имелся. Поэтому я залез в яму, стал выбрасывать на поверхность вещи погибших людей и вскоре обнаружил кое-что интересное. Во-первых, оружие. Автомат АКМ, с виду рабочий. Воронение покрыто легким налетом ржавчины, но это мелочь. К автомату прилагались 6 пустых магазинов и плотный бумажный пакет с позеленевшими патронами, которых было около 100. Пистолет Макарова. Ржавый, но его можно почистить, смазать и привести в порядок. 2 обоймы, патронов нет. 2 гладкоствольных охотничьих ружья 12-го калибра, 2-стволки. Патронов около 30, маркировки с пластика слезли, но скорее всего дробь на птицу. 3 гранаты РГД-5, к сожалению, без запалов. Почти новый нож, хорошая реплика, НР-43 «Вишня», пригодится. Во-вторых, в яме нашел отличную брезентовую разгрузку и 2 походных рюкзака. Они отсырели, однако это мелочь. Подсушить, если нужно, заштопать дырки, усилить швы, и вещи еще послужат. В-третьих, в яме оказалось несколько бумажников. В них документы погибших людей и деньги. Мне все это без надобности, но выбрасывать жали, я решил взять их с собой. На осмотр мусорной ямы потратил 30 минут. Ведьма меня не торопила, однако было заметно, что она начала беспокоиться. Меня ее нервное поведение, когда Светлана постоянно оглядывалась, тоже нервировало. Поэтому я быстро собрал все, что мне приглянулось, вылез из ямы и, посмотрев на нее, сказал: «Я готов». Она промолчала, посмотрела в сторону берега, где находилась лодка, и раскинула руки. «Что-то не так?» «Ищейки появились раньше, чем я ожидала». Она поморщилась и опустила руки. «Уйти не успеваем. Они уже кружат вокруг острова, через 10-15 минут высадятся. Много их?» 6-7 человек. «Справимся». Я постарался показать, что уверен в себе и готов принять бой. «Конечно». Она кивнула и добавила: «Все равно другого выхода нет». Сказав это, она легкой трусцой побежала к землянке. Я, само собой, за ней. Неизвестно, насколько крутыми бойцами являются ищейки. Однако мы тоже не лыком шиты и кое-что умеем. Если у меня в запасе будет немного времени, я успею подготовить к бою АКМ, а это такая машинка, что не подведет.